Вадим Власов. Возьми свою высоту. Предисловие. Здравствуй, читатель. Перед тобой очень необычный трансформационный роман. Все, что здесь описано, безусловно, является вымыслом, но имеет непосредственное отношение ко мне. Как говорил когда-то Стивен Кинг, если вы будете писать, то сами увидите, каждый созданный вами персонаж – это частично вы сами. Вот и здесь произошла та же самая история. Фактически каждый герой, даже отрицательный, это я, в настоящем или прошлом, и для меня этот момент очень важен. Ведь как из песни не выкинешь слова, так из глобального полотна жизни не выбросишь свои поступки и мысли. И я хочу честно разделить все свои взлеты и падения, заблуждения и озарения с тобой, мой дорогой читатель. Моя первая книга была про воспитание детей, что неудивительно, ведь я кандидат педагогических наук. Более 15 лет назад при работе над монографией «Воспитание прекрасного в человеке» я осознал, что хочу развиваться и делиться своими открытиями с миром. И во многом это заслуга моих учителей, которым я от всей души благодарен. Профессор педагогики Вячеслав Владимирович Макаев и профессор методики Николай Васильевич Барышников были первыми, кто дал мне понять, куда и почему стоит двигаться. Сегодня же я учусь практически у каждого человека, который встречается мне на пути. Эта книга тоже про учителей и учеников, про менторов и наставников, про то, что порой нам остро нужен кто-то, кто придет, встряхнет и поможет навести порядок в голове и в действительности. Такой наставник, к сожалению, встречается не каждому. Бывает, что ни родители, ни учителя по той или иной причине не в силах взять на себя эту функцию. Поэтому я приглашаю каждого читателя заглянуть в себя и осознать, что происходит в вашей жизни, что с этим делать и, главное, как. А я буду для вас гидом-проводником, каким для Владислава стал Илья Калач. И честно сказать, я уже по-доброму вам завидую, ведь вам еще только предстоит познакомиться с этими неординарными героями, так много значащими для меня. В основу этой книги легла выжимка тех знаний, которые я за последние годы получил в сфере технологии развития личности человека и его эффективности. Я читал многочисленные статьи, смотрел видео, проходил курсы и тренинги и в поте лица искал непроявленные механизмы для того, чтобы создать эффективную и гармоничную дорожную карту развития личности. И мне кажется, я ее нашел. Самый разумный путь развития – моделирование собственной жизни на основе экстракта опыта других людей, куда по определению вошло только самое лучшее из возможного. Ты берешь у каждого ровно то, что захочешь, анализируешь чужой опыт, применяешь его к себе и создаешь свою модель, на которую равняешься и за которую сам несешь ответственность. В каждую минуту бытия своими мыслями и поступками мы зеркалим во Вселенную, какого отношения к себе ждем, и порой очень удивляемся, когда получаем заказанное. Парень знакомится с девушкой и начинает за ней ухаживать, но вместо цветов и комплиментов она получает от него обесценивание и боль. А затем парень удивляется, что девушка расстроилась и ушла. Как так? Почему? Он же хотел совершенно иного. При этом он не замечает того, что на автомате говорит ей гадости и скабрезности, потому что считает это смешным и остроумным. Вот и получается, что мы ставим перед собой цель, но в процессе ее достижения не думаем о своих словах и поступках, и можем все потерять. Однако я на собственном примере убедился, что прошивка у нас в голове. Это всего лишь программа, которую достаточно легко поменять, Если у человека есть соответствующее намерение, и пусть даже мы осознали, что находимся в тупике, в болоте, куда сами загнали себя непродуманными действиями, выход есть всегда. И этот выход всецело зависит от нас самих. Только от наших ожиданий и установок зависит, что будет нас окружать и кем мы в конечном счете станем. Сегодня внутренний камертон, описывающий мое текущее состояние, это фраза «Впереди долгая и радостная, богатая и здоровая жизнь». И все вместе это приводит к ощущению счастья, которое есть не что иное, как возможность сделать то, что хочешь, тогда, когда хочешь, и иметь на это достаточно ресурсов, внутренних и внешних. Не надо обвинять в своих несчастьях судьбу или высшие силы. Конечно, взять ответственность за свою жизнь, успехи и поражения куда сложнее, чем найти виноватого, но оно того стоит. Помните, у Бога нет других рук, кроме ваших, а это значит, ваша судьба в ваших руках. Поэтому прошу, не относитесь к этой книге, как к очередной красивой теории из разряда «прочитал и положил на полку». Не надо подменять применение новых знаний на практике получением очередной порции вроде бы полезной информации. Теория без практики мертва, а саморазвитие может считаться таковым, только когда начинаются конкретные действия по изменению себя самого. Всегда ваш Вадим Власов.